ветров. Из-за того, что геометрические фигуры и рисунки животных очень велики, почти невозможно по-настоящему разглядеть их очертания, стоя на земле. Поэтому их долгое время не замечали и открыли лишь в 1939 году. Вначале их принимали за остатки оросительной системы. Лишь американский археолог доктор Пауль Козак, приехавший в Перу с целью ее изучения, пришел к выводу, что это не ирригационные каналы. Он-то и положил начало исследованиям изображений животных, обнаружив и измерив фигуру птицы. Начались работы по изучению рисунков Наски. В 1946 году Мария Райхе приступила к переписи многочисленных изображений. Прежде всего, она открыла рисунок огромного паука. Затем, год за годом, ее перечень пополнялся описанием все новых огромных фигур. Боги, цветы, птицы с распростертыми крыльями, свернувшиеся змеи, длиннохвостые лисицы и огромные обезьяны. Примечательно, что каждое изображение выполнено одной непрерывной линией, которая, причудливо изгибаясь, образует рисунок, оканчиваясь почти в той же точке, где началась. Какой первоначальный смысл мог быть заложен в эти картины, так называемые линии Наски? Я никак не могу поддержать мнение Эриха фон Деникина, что большие прямоугольники и треугольники представляют собой площадки для космических кораблей-пришельцев, утверждает Мария Райхе в своем репортаже из Наски, который вместе со статьями других ученых был опубликован в книге «Были ли боги космонавтами?». Космическим кораблям и небольшим космическим аппаратам не нужны взлетно-посадочные полосы. Кроме того, здешний грунт вряд ли бы подошел для такой цели. Поверхностный слой почвы тут заботливо очищен даже от самых мелких камней, и когда он бывает увлажнен, даже легковой автомобиль не способен по нему перемещаться. К тому же летательный аппарат при приземлении на этом месте поднял бы плотное облако пыли, которое тонким слоем осело бы на окружающие рисунки и скрыло бы их очертания. Длинные прямые линии, покрывающие равнину сеткообразным рисунком, Деникин называет координатами. Но этот термин заимствован из европейской науки, а при изучении Наски возникает столь неожиданное и нестандартное осмысление действительности, что привычные понятия, в которых мы все воспитаны, отходят как бы на второй план. Здесь сталкиваешься с некой разновидностью интуитивного знания, что стало мне особенно ясно на самой последней стадии исследования. Иногда безупречная гармония изображений Наски наводит на мысль о сознательном использовании при их создании правила золотого сечения. Несмотря на несколько десятилетий напряженной работы, многое по-прежнему остается загадочным даже для самой Марии Райхе. Установлено, что некоторые линии и элементы рисунков указывают на положение Солнца в различные периоды и дни года. Таковы, например, клюв птицы или нос животного, похожего на кошку с рыбьим хвостом. Другие, по-видимому, ориентированы по звездам. Смысл графического письма Наски должен иметь отношение к календарю. При взгляде на геометрические фигуры с вертолета обнаруживаются 5 линий, указывающих на положение Солнца над горизонтом в моменты солнцестояния. Фигуры на склонах гор вблизи Наски, головы которых увенчаны лучами, по-видимому, изображают бога Солнца. Говоря о феномене Наски, нельзя оставлять без внимания и то, что создатели рисунков сознательно старались зашифровать их значение. Крайне важная информация, полученная немногими выдающимися астрономами того времени, ревностно держалась в секрете от народа и использовалась для поддержания авторитета власти. А знание календаря с тех пор, как люди стали заниматься земледелием, было насущно необходимо. Полученные путем наблюдения за движением Солнца сведения о сезонных изменениях климата и, следовательно, сроках посева и жатвы, а также праздников,